Глава 41. Ира. Всю неделю я готовилась к мероприятию. Андрей выделил мне весьма крупную сумму, чтобы я затмила всех девушек. Мы с Юлькой вечерами ходили по магазинам и в итоге купили несколько классных нарядов, учитывая, что гастрофест продлится 2 дня. Еще мы записались, а затем мы посетили процедуры красоты. В общем, сегодня я была во всеоружии. За всю неделю с Андреем мы виделись только пару раз. В понедельник, когда я приревновала его к девушке на видео, и в четверг. Он рассказал, что нашел крысу, которая слила мне компромат. Ею оказалась девушка-администратор в Октавии, Дарья, которая, как выяснилось, попросила мой номер телефона для личного использования. Она была тайно влюблена в Андрея и хотела устранить конкурентку. У Даши был доступ к камерам, а то видео она успела себе сохранить до того, как его удалили. И кто теперь из нас наивная? Служба безопасности быстро вычислила отправителя. Жданов не стал вдаваться в подробности, как именно он с ней разобрался, но сказал, что нормальную работу она теперь не найдет. Глупая девчонка знатно подпортила себе репутацию. Предателей никто нигде не любит. И здесь сложно было не согласиться. Наступил день Х, суббота. Андрей заехал за мной в 1:00 на своей спортивной тачке и повез за город. Он предупредил, что вечернее платье нужно будет взять с собой, а днем нас ждали мероприятия, где будем много ходить. Мне же хотелось все посмотреть. Хотелось. Поэтому меня ждет долгая, но интересная экскурсия. Юлька, кстати, тоже будет впервые на гастрофесте, но она приблизительно знала, чего ожидать, а я нет. «Я так волнуюсь», — поделилась я с Андреем своими переживаниями, когда мы отъехали от моего подъезда. «Никогда не была на масштабных светских мероприятиях. Наверное, это не моё». «Как ты можешь уверенно заявлять, что это не твоё, если ни разу там не была, м?» — спросил Жданов и с любопытством взглянул на меня. Я мило улыбнулась в ответ и неопределенно пожала плечами. «Расслабься, Ирин», — улыбнулся он, взял меня за руку и переплел наши пальцы. «Я с тобой. Я хочу показать тебе свой мир». Свое окружение, в котором я постоянно варюсь и от которого иногда сильно устаю». Закатив глаза, добавил он. «Посмотрим, что это за мир такой». Усмехнулась я, представив себе какую-то другую параллельную реальность. Гастрофест ежегодно организовывали на специально подготовленной площадке. И когда мы приехали, я поняла, почему мероприятие проходило именно в этом месте. Во-первых, в гастрофесте участвовало больше 100 ресторанов разных направлений. Тут соорудили целый мини-город с тематическими названиями улиц. Например, на мясной улице жарили мясо. Стейки, шашлыки, люля-кебаб, разные колбаски. А на морской улице была рыба и все морские гады в разных вариантах. И таких улиц было много. Русская, итальянская, японская, грузинская, винная, сырная, колбасная и так далее. Боже, у меня глаза разбегались от разнообразия предлагаемых для дегустации блюд, напитков и шикарных ароматов. И можно было попробовать все, что мы захотим. Ну а во-вторых, в отдельном большом зале на 1000 человек проходил сбор крупных предпринимателей, где они делились своим опытом и знаниями во всех направлениях ресторанного бизнеса. Время для спикеров было расписано по минутам. Кто, когда и на какую тему планирует выступать. Андрей и Стас выступают друг за другом вечером. На каждого из них выделено по 30 минут, плюс 15 минут отведено на ответы на вопросы. Гуляли мы вчетвером и приехали практически одновременно. На входе нам надели синие браслеты, а в основной массе люди ходили с зелеными и красными. Только с синими браслетами впускали на территорию отеля с бассейном и в большой зал. У нас с Андреем был забронирован номер. Юля со Стасом поселились по соседству. Мы оставили в номерах чемоданы и пошли на праздник живота. Народу на улицах тьма тьмущая, но толкучки не было. Для основной массы здесь, на центральной площади, организовали выступления разных артистов, вкусную еду, шоу-программу с конкурсами для взрослых и детей. На каждой улице была организована фотозона. Мы с Юлькой везде пофоткались. Октавия тоже принимала участие в выставке и приготовлении блюд на разных улицах. И везде светилась счастливая моська Громова. К Каждый раз, когда я видела с ним рекламу, вспоминала фото драки из клуба и расплывалась в широкой улыбке. Я, наверное, злая девушка, но тихо радовалась, что его сегодня здесь не было. Чего нельзя было сказать об Андрее и Стасе? Ведь реклама и маркетинг — двигатель их бизнеса. И Громов мог бы взять что-то полезное от коллег по цеху. Тот, конечно, не растерялся и отправил на мероприятие руководителя отдела маркетинга. Но, как сказал Андрей, лучше бы он приехал лично. Мужчины нас водили по улицам, рассказывали интересные факты о блюдах, их правильной подаче, с чем классно сочетаются. Теперь я понимала, почему в ресторанах подаются маленькие порции. Все оказалось просто. Чтобы можно было попробовать разные блюда, а не выкатиться из-за стола, как колобок после одного. Вечером мы пошли в зал, заняли места и с Юлей смотрели, как выступали Андрей и Стас. Ни один из них не волновался на сцене. Оба вели себя как главные боссы. Показывали презентации на экране, подробно все рассказывали, а их очень внимательно слушали и после выступления задавали каверзные вопросы. Ответы сыпались, как из рога изобилия. Казалось, что Андрей и Стас знают все и чувствовали себя, как рыбы в воде. Я даже поразилась, какой он профи, и увидела Андрея совсем с другой стороны. После выступления мы поднялись в номер, чтобы подготовиться к торжественному закрытому ужину для предпринимателей. Ну и, как говорится, настал мой звездный час сиять рядом с Андреем, а Юле — со Стасом. Я надела черное длинное платье с круглым вырезом до ключиц, прозрачными длинными рукавами, боковым разрезом спереди до середины бедра и открытой спиной. Оно струилось по телу и сидело на мне, как влитое. Я крутилась перед зеркалом, в полный рост смотрела на себя и столкнулась взглядом в отражении с Андреем. «Ты шикарно выглядишь», — глядя на меня, хрипло сказал он и подошел сзади. «У меня для тебя кое-что есть». Я развернулась и увидела в руках черную квадратную бархатную коробку для ожерелий с надписью именитого ювелирного дома. Он открыл ее, и передо мной засияло дорогущее колье из белого золота, усыпанное бриллиантами, а в пару ему лежал браслет. «Андрей!» Я потеряла дар речи и прикрыла ладонью рот. «Нравится?» Он сверкнул глазами. «Оно очень красивое, Андрей!» «Давай примерим!» С улыбкой спросил он, но ответ ему не требовался, и он добавил. «Развернись и убери волосы». Я повернулась к зеркалу и послушно убрала длинные волосы на одну сторону. Андрей аккуратно приложил колье и защелкнул застежку. Украшение роскошно сияло. Я смотрела на себя и не верила, что это я. Андрей обнял меня за талию, притянул к себе и поцеловал в шею. «Ты неотразима». Прошептал он и провел носом по шее. «Ммм, как ты вкусно пахнешь. Я с ума схожу от твоего аромата. Как же я тебя хочу». Он вплотную прислонился, подтерся, и я почувствовала мощную эрекцию. «Остановись, Андрей. Нас ждут Юля со Стасом», — тихо сказала я, а у самой по телу бегали приятные мурашки. «Только это меня и останавливает», — выдохнул он, и я развернулась к нему. Андрей тут же заключил мое лицо в ладони и нежно поцеловал. Он прошелся пальцами по голой спине, спустился к попе, крепко сжал ягодицу и простонал мне в рот, углубив поцелуй. «Так, прекращай», — в губы прошептала я. «Иначе я сама не остановлюсь». «Черт бы побрал эти обязательные тусовки», — рыкнул он, еще раз чмокнул меня в губы и отошел. Он достал из коробочки браслет. Жестом попросил дать руку, и я подала правую. После того, как он защелкнул замок на браслете, мы вышли из номера. Юля со Стасом ждали нас в коридоре. Юлька была мрачнее тучи. «Что с тобой?» — тихо на ухо спросила я. «Опять тошнит», — в тон ответила она и демонстративно закатила глаза. «Давай никуда не пойдем», — заботливо спросил Стас. «Нет, мы пойдем. Тебе важно там появиться. Я в порядке», — улыбнулась Юля своему мужу и подбодрила. «Все, идем». Мы спустились на лифте и вошли в зал с сервированными столами. Но не успела я осмотреться в шикарном помещении, как столкнулась с шокированным и возмущенным женским взглядом. Нас с Андреем глазами пожирала девушка из того откровенного видео.